Арас Абдуразаков. Роман в стихах. Повелитель. Пролог. Тучи сгущались над страной, которая все еще, скорее уже по привычке, нежели в силу традиций, называлась в народе Чагатайским улусом. Давно расколотый на два враждующих государства, удел этот переходил из рук в руки, раздираемый тысячей противоречий между Мавераннахром под властью тюркской аристократии и по-прежнему чингизидским Могулистаном. Восток и Запад, некогда монолитного ханства, пытались поглотить друг друга, до последнего отстаивая первенство чести и потрясая уложениями Чингисхана. Все пошло прахом, когда Амир Казаган, давно покончивший с монгольским владычеством в Мавераннахре, в 1358 году сам пал жертвой мести могулистанского хакана Туглук Тимура, подкупившего Найона Кахасрова. Убитый на охоте правитель не оставил завещания, так что молодой Тимур Тарагай, которого Казаган приблизил к себе в последние годы, казалось бы, вполне мог бы рассчитывать на трон при должной поддержке и здравомыслии остальных вождей. Многое в истории нашего края сложилось бы иначе, но право рождения, как это случалось не раз, возобладало над трезвым расчетом. Корона, обойдя прославленного воителя, досталось никчемному отпрыску покойного. Недолгим оказалось правление безвольного Абдулы. Ну а после его убийства заговорщиками страна окончательно погрузилась в кровавое безвременье. Только сильная рука способна была тогда утвердить мир. А в условиях анархии и междоусобицы на просторах Турана единственной серьезной силой оставалось войско соседнего Могулистана. В 1361 году Туглук Тимур легко покорил Мавераннахр, ненадолго объединив обе части улуса Чагатая, передав власть над завоеванной державой своему сыну Ильяс Хадже. Он сделал неожиданный ход, утвердив Амира Тимура владетелем Кеша и приставив опытного барласского полководца к могульскому царевичу. Увы, тщеславный наследник не оценил родительской мудрости, немедленно попытавшись расправиться с неудобным советником. Именно тогда Тимур заключил в Балхе союз с внуком Казагана, Амиром Хусейном, чтобы изгнать захватчиков с родной земли. Уже в 1364 году союзники одерживают под Кешем решительную победу над могулами, вытесняют Ильяс Хаджу из Мавераннахра и занимают Самарканд. Но вновь повторяется история с Абдулой. Знатное происхождение открывает Хусейну путь к верховной власти, оставляя Тимура не более чем главной опорой шаткого престола. Так что объединенное войско Турана, призванное отразить новое вторжение с востока, возглавил следующей весной именно Амир Хусейн. Странное решение с точки зрения стратегии, зато безупречное с позиции высокого родства. Наша история начинается 22 мая 1365 года, когда армии Мавераннахра и Могулистана сошлись в смертельном противостоянии под Чиназом. Тучи сгущались. Глава первая. Грязевая битва. У сердца Азии, где горные хребты пересекают половину мира, от Рума до седых вершин Памира оазисы волшебной красоты затеряны, как в море острова. Вдоль каменных подножий и в лощинах, а за песками к северу трава, степей и мрак в заснеженных равнинах. Там реки с гор не достигают моря, как слуха бека стон людского горя. Ярилась вихрем пыль великого пути от Средиземноморья до Китая, и рок над караванами витая колодец либо смерть им мог найти. Десятки, сотни караванных пут века в аркан стремительный связали, но споры на пути решал не суд, а золото и блеск дамасской стали. Разбойничьи бесчинствовали страсти, не зная над собой державной власти. Земля, познавшая сражений без числа, на чьих сынов арабы и монголы надеть пытались рабские оковы, страданий много ты перенесла. И, наконец, явиться должен вождь, что принесет покой Маверанахру, как в Саратан животворящий дождь, пролившись над скупой пустыней чахлой. Пока мечи не вынуты из ножен, порядок в государстве невозможен. В волнах Сайхуна отражались небеса, где было солнце тучами закрыто. Кому судьба в той схватке быть убитым? По ком прольется первая слеза? Нахмурившись, сходились облака, сурово озирая поле брани. Подобно им столкнутся тут войска, и битвы гром среди долины грянет. Кому бывать владыкой Самарканда, решалось ныне на брегах Ексарта. Никто не сжалится, ни Чагатай, ни Джет, застывшие беззвучно перед боем. Какому полководцу стать героем? Амиру Балха или Ильяс Хадже? А то Тимуру, чей известен нрав по штурму укреплений Сеистана, где он, спокойный облик потеряв, рубился смело, страстно, неустанно. Над ними небо стало цвета стали, которой тело воины сковали. Подобно молниям, скрестившимся в бою, исторгнув брызги пламени и крови, две армии перед началом бойни доводят до предела мощь свою. Кто даст сигнал? Когда начнется сечь? Кому открыть разгул резни кровавой, в которой лишь один владыка, меч, своею вдоволь насладится славой? Спокойствие давлело над войсками звенящей тишиной под облаками. Среди безмолвия возник протяжный крик, подхваченный степным многоголосием. То клич барласов, вызовом, что бросил Тимур Магулом, ринувшись на них. Его немногочисленный отряд из огневых и верных чагатаев с налету смял к нему ближайший ряд, врагов на всем скаку с коней сметая. Амир, не сожалея об уроне, проделал брешь в монгольской обороне. Ряды смешались, и теперь один отряд, открыв для войска маленькие двери, в бою неся жестокие потери, ни на аршин не двигался назад. Молниеносный натиск был силен, но сотрясал кочевников недолго. Отряд наполовину истреблен был прежде, чем к нему пришла подмога. Амир Хусейн повинен был в исходе, атаки судьбоносной по природе. Тимур, отбившись от вражеских клинков, свирепым взором зацепил Амира. Тот, отрешившись полностью от мира, слал в бой войска, как на убой быков. Монголы же, сомкнув свои ряды, уже собрали силы для прорыва, когда стена, взвихрившейся в воды, от взора их противника укрыла. Так было предназначено судьбою, что битву ту прозвали «грязевою». Потоки хлынули с развершихся вершин. Зловеще поднебесье засверкало, и саблями слепящего металла хлестнуло землю посреди равнин. Огонь с небес упал в толпу людей, внушая страх бестрепетным героям. Их вопли, стоны, ржание лошадей повисли над сражением адским воем. Но грянул гром, и звуки вмиг исчезли, как исчезают в ножнах жало лезвий. Прилив решимости намадов обуял, как будто с бурей, слившись воедино, с собой заполонили всю долину, обрушив на врага ударов шквал. Но кто мог знать, что движет ими страх и суеверный ужас перед громом, что лишь на первых сможет он порах им послужить толчком к атакам новым, Животный страх удваивал ту силу, что Чагатая в жизни уносила. Удар кочевников нанес врагу урон, несовместимый с чаянием победы. И худшие могли случиться беды, не прозвучи тут с новой силой гром. И, убегая от успеха прочь, старались джеты в войлок завернуться, затем, чтоб переждать грозу и ночь, а после уж к сражению вернуться. Тимур спешил союзнику навстречу, хоть конь его был в сече покалечен. Барлас был холоден, надменен и суров. Измотан схваткой жаркой до предела. А с пеной, что со скакуна летела, горячая его мешалась кровь. Тяжелый взгляд из-под густых бровей пронизывал сподвижника с укором. Впоследствии немногих из царей оставить жить, таким окинув взором. Недаром больше, чем стрелы и яда, страшились все тимуровского взгляда. Хусейн не выдержал, отвел свои глаза. Но вместе с тем в седле держался ровно, а вел себя при разговоре, словно не чудом сберегла его гроза. Упрек причуя начал было так. «Наш Барангар на четверть уничтожен. Моих волков рубили, как собак, не дав им сабли выхватить из ножен. Так что прикажешь, биться здесь до смерти или отступить в дождливой круговерти?» Тимур ответствовал спокойно, не спеша. «Что, Барангар, невелика потеря. Прости, Хазрат, но я уже не верю, что у твоих людей была душа. Плох воин, растерявшийся в бою. Достоин казни, избежавший боя. И тот, кто ныне дал отпор в строю, снискал не злато, почести героя. А волки, не сверкнувшие клыками, достойны ль зваться долее волками? Не дал, промедлив ты, ряды их разорвать, пока Хакан был попросту растерян. Теперь твердишь о собственных потерях, как будто в том моя повинна рать. Сейчас противник громом поражен, и хоть числом нас превосходят вдвое, ему мы можем нанести урон и снова овладеть своей судьбою. Так действуй же! Подай сигнал к атаке, иначе завтра выживем ли в драке? Но наступление к погибели ведет. К чему сейчас ненужное геройство? Возможно ли с поредевшим нашим войском нестись через пучину грязи вброд? Кто знает, может, это ложный страх? А под своими мокрыми плащами враги скрывают ноги в стременах и руки с обнаженными мечами. Уж лучше утром, сотворив молитву, возобновим мы прерванную битву. Молиться истово ты волен день и ночь, ни одного не уничтожив джета. Но знай, что с первым проблеском рассвета уж сам Аллах не сможет нам помочь. Еще есть шанс продолжить этот бой. Необходима лишь твоя команда. Сразим могулов и устроим той на площадях святого Самарканда. А если ты промедлишь до восхода, то мало кто вернется из похода. Ты богохульствуешь? Безумствуешь, Амир? Пророк не бросит воинов Аллаха. За нами знать всего Маверанахра, а для нее Ильяс не Джахангир. Когда Орда, не ведая границ, ворвется на Майданы Самарканда, верхи падут сиятельные ниц, и от врага подачкам будут рады. Не жди от неба ни чудес, ни силы, Всевышний ниспошлет лишь Азраила. Тимур, взнуздавший подведенного коня, Хусейну больше не сказав ни слова, помчался прочь. Но мысленно он снова в атаку шел, соратника кляня. А небо словно продырявил меч. Река не возвращала отражения. И было ясно. Пагубная течь продлится дольше, нежели сражение. Казалось, будто в хаосе первичном все растворилось, ставшее привычным. Тимуру чудилось, что продолжает бой свет молний, отдававший блеском стали. Казалось, барабаны грохотали, на гибель увлекая за собой. Две армии сморил тяжелый сон. В двух лагерях уныние царило. И каждый знал, что будет побежден тот, кто свои переоценит силы. Всем было ясно. В утреннем сражении определится чье-то поражение. Ночь отступала, а свинцовый небосвод, как будто страшно упиваясь битвой, унылый, безнадежный и тоскливый, долину превратил в водоворот. Земля не отличалась от воды. В грязи тонули ноги и копыта, но для амиров за ночь от беды пути к отходу были перекрыты. А джеты, примирившиеся с громом, решили дело завершить разгромом. Волной безудержной пошли они вперед, на Барангар нацеливаясь мощью. Но кто мог знать, что беспросветной ночью сюда Тимур войска переведет? Намада встретил смертоносный рой. Кашун стрелков из верных чагатаев переломить сумел неравный бой. Враг повернул, поспешно отступая. Попав в ловушку, что Барлас расставил, Ильяс Хаджа лишился лучших сабель. И лишь тогда Хусейн к атаке дал сигнал. В тягучей жадной жиже утопая, коней лихих помчали чагатаи, обрушившись на джетов словно вал. Столкнувшись в поединке, две волны обогрены горячей были кровью. Но так как силы были неравны, бой перешел в бессмысленную бойню. Слепая ярость подавляла доблесть, как зависть побеждает в людях совесть. А тот, во взоре чьем огонь земной погас, знал, что обычай будет непреложен, что труп его с коня монголом сброшен, нещадно будет втоптан в эту грязь. И прежде чем прервется жизни нить, старался каждый биться как мужчина, хоть одного надеясь прихватить собою в эту страшную пучину. Но вот земля, ошметками взлетая, последнего накрыла чагатая. И, вскинув тело в пропотелое седло, Тимур предстал перед своей ратью. «Теперь пришло и наше время, братья, погибнуть в битве недругам назло. Не для победы в бой сейчас пойдем. А потому, барласы, бейтесь смело. Пусть каждый воин прогремит, как гром, а после бездыханным ляжет телом. И я клянусь вам, наше поражение грядущие оценят поколения». Барласы с криками помчались на врага, подняв клинки из вороненной стали, подобно озверевшей волчьей стаи, которой жизнь уже недорога. Их предводитель, не жалея сил, себе мечом прокладывал дорогу, покуда сам в пылу не получил удар копьем, насквозь пронзивший ногу. Пред ним горой возник монгольский воин, что поединка с дивом был достоин. Амир, с трудом превозмогая боль в ноге, отвел удар, обрушившийся сверху, и в обороне, высмотрев прореху, вложил свой выпад мысли о враге. Но перед тем, как тот упал с коня, рука его кривой клинок взметнула, и сабли сталь, а лезвие звеня, пронзила руку правую Тимура. Однако, несмотря на вспышку боли, тот не утратил разума и воли. Обезоруженный, израненный Барлас уже готов был к гибели от стали, как вдруг вокруг него могулов смяли и вывели из боя в тот же час. Не подоспей хусейновский отряд, или задержись на краткое мгновение, Сахиб Кираном бы тогда навряд теперь гордилось наше поколение. Коль скоро выжил, встретившись со смертью, то воля неба есть на то, поверьте. За горизонтом скрылся крохотный отряд, осколок славной армии Амира, что покорит впоследствии полмира, своих при этом не считая трат. Ильяс Хаджа в сражении победил. путь в Самарканд открыт перед монголом. Но хватит ли теперь у войск и сил столицей овладеть одним напором? В суровый час над землями Турана взошла звезда судьбы Сахибкирана. Глава вторая. Сарбадары. Народу своему, коль дашь себя ты в дар, запомнят на века тебя и млад, и стар. Хасров Дехлеви. 1365-1366 годы. Ислама доблестный, битвопобедный град, руками возведенный человека, хранит судьба. А потому от века ничто не уничтожит Самарканд. Рождал тиранов злополучный век. Меняла их коварная эпоха. Дела и мысли позабыты тех, кто злобой жил и умер от подвоха. Лишь тот добился славы и успехов, то не щадил в бою своих доспехов. Завоеватели жестоких череда, пытаясь покорить великий город, пускала в ход предательство и голод, но честь и благородство никогда. Чингис, поставив пред собою цель им овладеть до сотого колена, разнес до основания цитадель, велев разрушить крепостные стены. Степняк не ведал. Главная преграда не в укреплениях, в духе Самарканда. Ильяс Хаджа, в бою победу одержав и перейдя заветные границы, уж грезил, как падут пред ним столицы далеких и неведомых держав. Он одержим был тайною мечтой продолжить дело грозного Чингиза, объединив под собственной пятой просторы от Кашгара до Тебриза. Но прежде нужно твердо стать ногами на земли, что оставлены врагами. К соборной площади стекался местный люд. Перед лицом надвинувшейся кары разнесся слух о том, что сарбадары на курултай сподвижников зовут. И у толпы, что нынче собралась, единственным предметом обсуждения была внезапно свергнутая власть и результат недавнего сражения. Звездой в ночи мелькнула для народа и скрылась долгожданная свобода. Витал над площадью разноголосый гул. Но тут врата мечети распахнулись, и в лабиринте махалей и улиц стал ветер слышен, что с востока дул. Три человека вышли на кузар в сопровождении шейха Уль-Ислама. Толпа, что бушевала, как базар, застыла на просторе Регистана. Лишь ветер колыхал в тиши одежды людей, умолкших в чаянии надежды. На возвышение поднялся сарбадар. Лет 30. Величественный, статный. Открытый взор разил, как меч булатный. Глубокий голос заполнял гузар. «О, самаркандцы! Я, Мавлян Зада, взываю к правоверным мусульманам. Ужель наш город больше никогда не даст отпора иноземным ханам? Ужель оплот священного Корана повергнет в прах орда Могулистана? Правитель, будучи монголом поражен, укрылся в Балхе, словно черепаха. А силами нукеров Кабулшаха нам не спасти детей своих и жен. Вазир Акзам, израненный в бою, почти лишенный жизни под Ташкентом, не мог поддержку оказать свою, и нам ли упрекать героя в этом? Но трусости Хусейна нет прощения, как нет пределов нам для возмущения. Оставив подданных на произвол судьбы, вовек он не избавится от срама за то, что бросил колыбель ислама, как колесо, слетевшее с арбы. А откуп, как и подкуп, не спасет наш Самарканд от грозного вторжения. В борьбе найдет убежище народ, воспламившись духом для сражения. Мы сами станем родиной заслоном, восстав непобедимым легионом. Теперь к советникам дивана обращусь. Лишь тот, кто станет во главе народа, до славного или черного исхода, отечеству докажет, что не трус. И тот, кто дать способен этот бой, кто станет тугом воинству Аллаха, кто поведет нас в битву за собой, пускай об этом говорит без страха». Молчание беков пред лицом удара ответом было речи Сарбадара. Кривой усмешкой одарив немых вождей, стоявших рядом с пятничной мечетью, недобрым взглядом их стегнув как плетью, отвлек внимание на простых людей. «Видать, наш вождь Амир Абдуразак сказал нам правду об аристократах. О том, что сила города в низах, а не в роскошных княжеских палатах. Клянусь, что лучше буду я повешен, чем вместе с ними в подлости замешан. Сейчас, сограждане, вам выбор предстоит. Захватчикам отдать столицу даром или оборону, верив Сарбадарам, перед врагом в единый слиться щит? Клянусь свободой, что Мавлян Зада не пожалеет крови для победы. Пока мы живы, джеты, не беда. А после смерти что нам эти беды? Спросите братьев, павших у Яксарта, как поступить вам, люди Самарканда!» Среди собравшихся пронесся ветерок, что сам собою превратился в бурю. Слова витии в криках потонули, толпы, пришедшей в яростный восторг. Порыву духа не было конца, и слабый силу чувствовал героя. Воспламились смелостью сердца перед лицом решительного боя. И еще никто не знал, что с этим гулом пришел конец заносчивым могулам. И был поистине невиданный успех защитников твердыни Самарканда. И было время длительной осады, постылой одинаково для всех. От неизбывной ярости дрожа, задумав взять противника измором, вообразить не мог Ильяс Хаджа, что лошадей его подкосит мором. И лишь тогда он молвил приближенным, испытанным в сражениях наёном: «В суровый час я был, наверное, обречен подвергнуться такому унижению, когда нанес мангусам поражение дождем, а не сверкающим мечом. А здесь, столкнувшись с горсткой удальцов, не пожелавших силе покориться, я принужден, увы, в конце концов оставить вожделенную столицу. Будь проклят день, когда имел несчастье отец с Тимуром поделиться властью. Чего б достичь я мог, когда б не этот меч, подвешенный над родом Чагатая, законных прав моих не признавая, сумевший беды тяжкие навлечь? Да, он разбит, но мне-то что с того? Хотя до трона менее Фарсанга, мне не суметь добраться до него, тому, кто бил кашуны Тимурланга». Так, проклиная небо непрестанно, хан отступил к степям Могулистана. С той обороны миновал короткий год, когда по направлению к столице неслышно и поспешно, как лисица, из Балха вышел первый туманот. Необозримый воинский чирик на полпути замешкался недаром. И вот гонец помчался напрямик от полководцев к смелым сарбадарам с приказом передать главе дивана от двух амиров разные ферманы. На третий день гонец предстал перед дворцом. Мавлян Зада, приветствуя пространно, он 9 раз бросался неустанно к стопам Хакима преданным лицом. А тот, нетерпеливо разломав печать Тимура твердую рукою, письмо Хусейна положил в рукав, на миг утратив видимость покоя. И стало ясно: больше, чем Ильяса, Хаким страшится ярости Барласа. Негромким гласом, не лишенным глубины, произнеся молитву из Корана, он приступил к прочтению фермана среди густой и вязкой тишины. Храбрейшего из доблестных бойцов, оплот ислама и грозу монголов, блюстителя заветов праотцов, противника усобиц и раздоров, вождя народа, воина Аллаха, Амир Тимур приветствует из Балха. До слуха нашего молва дошла о том, что, обратившись к бекам за подмогой и не найдя ее рукою строгой, казнили малодушных сих потом. Мечом героя ведает судьба. Расплата за подобную измену равняет и владыку, и раба, карая всех заблудших непременно. Поступок ваш достоин снисхождения, что может стать основой для сближения. Найдя пристанище в долине Канигуль, войска остановив на ровном месте, к себе вас ожидаю, дабы вместе устроить здесь охоту на косуль. Украдкую, внезапно, словно вор, я не желаю овладеть столицей. И верю, что взаимный договор воздаст нам небывалую старицей. За жизнь главы почтенного дивана ручаюсь честью собственного клана. В скорейшем времени надеюсь лицезреть прославленного в битвах полководца, что уподоблен свежему колодцу в пустыне, отражающему смерть. И не стремясь Хакима подгонять, оставив дом, отправиться в дорогу, хочу напомнить, воинская рать на месте этом простоит недолго. Желая дружбу выразить на деле, я буду ждать вас целую неделю. Письмо дочитано, и только тишина ласкает свет в узорчатых оконцах. Бессильный страх почтенных царедворцев раскрыть сумела полностью она. Не в силах пламя удержать в крови, начальник стражи, войска и охраны Абу-Бакир из рода Килеви сказал оторопевшему дивану: «Как видно, зов степного властелина для вас сошел за голос господина. Забыть успели вы, ученые мужи, дни нашей славы в Самаркандской сечи. Так знайте, хоть они уже далече, победы над врагом не миражи. С Ильяс Хаджой сумели совладать, с валов его низвергнув многократно. Ужели убоимся нынче рать, что им в грязи растоптано нещадно? Нам, одолевшим полчище Хакана, к чему дрожать пред воинством Турана?» Его воззвание, приветствуя диван, что пребывал в растерянности долго, внезапно преисполнился восторга. Но тут ответ мавлян зада был дан. Нельзя одно послание обсуждать, не дочитав последнего фермана. Тем паче, что на нем стоит печать почившего амира Казагана. Всевышний, на Хусейна нет управы в стремлении чужой коснуться славы. «О чем же пишет он? Читай, Абу-Бакир», — сказал Хаким начальнику охраны, покрытому рубцами великану. «К чему стремится бывший наш амир?» Правитель Балха Солнечных долин, валиахат амира Казагана, дворцов и цитаделей властелин желает мира славному дивану. А Самарканду радости под сенью его благочестивого правления. Ослаблен, будучи в неправедном бою, не в силах отвести от вас удара, я ныне счастлив тем, что сарбадары снискали место подвигам в раю. Надеюсь, добродетельный Хаким и воля просвещенного дивана народный дух оставили таким, каким он посрамил орду Хакана. Истории неведомы примеры подобного бесстрашия и веры. Но тем не менее, желая лишь добра, во избежание стычек и раздоров, предполагаю, для переговоров пришла благоприятная пора. Я, убоясь заслуженный покой столицы рушить древнего Турана, остановил хазары за рекой у Канигульской солнечной поляны. В долине той цветами знаменитой Хакима жду достойного со свитой. Приму за счастье почитать среди друзей Хурдека Бухари, Абу-Бакира, Мавлян-Зада, чья воля и секира вооружила город без князей. Богатырей, что родину любя, сплотились под знаменами Корана, желаю вскоре видеть у себя, как дорогих посланников дивана. И пусть Аллах мне кару уготовит, коль допущу пролиться вашей крови. Еще под сводами последние слова не отразились величавым эхом, как призрачным навеяно успехом вступило облегчение в права. И лишь Хаким, нахмурившись, сказал: «Я за султана сладкими речами услышал лишь карающий металл, что заострен любовно палачами. Его медоточивые дастаны уже вождя сгубили сей стана. Тимур безжалостен бывает и суров. К мольбам не расположено пощаде. Жестокосерден в длительной осаде, но честен в отношении врагов. Мы с вами в путь отправимся сейчас не потому, что верим лицемеру, а потому что доблестный Барлас достоин уважения и веры. И поздней ночью во главе отряда он миновал заставы Самарканда. Хаким, не ведая о близости конца, желая поскорее вернуться с миром, дорогу к наступающим амирам пройти сумел стремительный гонца. Владетель Балха в предрассветный час, в засаде затаившийся бесшумно, не думал, что недремлющий Барлас сюда нагрянет во главе Кашуна. Хусейна, завораживая взглядом, наполнил речь насмешкою и ядом. «Как удивительно! Мы, чая превзойти в радушии своем один другого, и на удачу, выйдя из-под крова, столкнулись тут, на правильном пути!» Торжественно приветствуя гостей, сказал во всеуслышание Хакиму: «Хвала Аллаху! В этой темноте он мне промчаться не дозволил мимо. А то б Мавлян Зада уж слишком рано вошел под кров Хусейна Курагана. Признать согласен я. Отважные гази, Маверанахра славные батыры, явились по желанию амира Хусейна, чей шатер стоит вблизи. А если так, то мой священный долг — не отказать хоть вам в гостеприимстве, чтоб не пошел изменнический толк о якобы слабеющем единстве». Хусейн, бессильно подавляя ярость, едва кивнул, от злобы задыхаясь. Пир у барласов затянулся допоздна. Но отпустив соратников по стану, Тимур, главе столичного дивана, заметил, что сегодня не до сна. «До той поры не смеем отдохнуть, пока не решена судьба столицы. Кому из нас туда продолжить путь? Кому на юг отсюда удалиться?» На что Хаким ответил: «На рассвете решение то обсудим на совете». Махнув досадливо здоровую рукой, Барлас сказал решительно на это: «Безумец, ожидающий рассвета, наутро распростится с головой. Мне не забыть кровавую зарю, что осветила битву грязевую. Тогда винил, да ныне же корю, и буду осуждать, пока живу я, тех, кто на свет надежды возлагая, себе дорогу сокращает краю. Спасая подданных, восхода ты не ждал, не сожалел о сумерках ни разу, да и потом, издав свои указы, наверняка в потемках пребывал. Зачем, подушный отменив налог, ты недостойных допустил до власти? И в возвышении как случайно мог тщеславно отвернуть лицо от знати? Зачем к успеху славного разгрома добавил ты позорные погромы? Хотя казнить тебя немедленно могу, не навлеку на витязя несчастья за то, что защитил своей властью сестру мою, Котлук Туркан-Агу. К тому же, словом, связанный с тобой, отречься не посмею я от клятвы. Всевышний знает, истинный герой изменою не жнет кровавой жатвы. Но, если помнишь, я не слал фермана, где приглашал советников дивана. За безопасность их не стану отвечать. Теперь, когда указ из Хорасана тебя лишил правительского сана, ты узнаешь на грамоте печать? Хаким прочел и усмирил свой взгляд, где разгорались огненные страсти. В своем письме амир Аль-Муайяд ему отречься повелел от власти. Тимур и Сарбадары Хорасана договорились о судьбе Турана. Собравшись силами, промолвил: «Как вода, что исчезает в пламени пустыни, меня покинуть счастье может ныне, но слава и победа — никогда». Тимур ответил: «Боль душевных ран великих жизней унесла немало. Пусть даже я, по-твоему, тиран, но без меня тебя б к утру не стало. Теперь прощай, тебе придется скрыться, а нам вернуть себе свою столицу». Когда Хаким в сопровождении людей Барласа вышел на простор долины, пред ним открылась жуткая картина. Тела его повешенных друзей. Амир Хусейн на взмыленном коне его окликнул, гордо вскинув брови: «Я не нарушил слово, и на мне ни капли нет пролитой мною крови. Когда б не хитроумные уловки, то и тебе не миновать веревки». В рассветной дымке грозовой исчез Хаким, отпор монголам давший дерзновенный. Но вместе с тем бессильный пред изменой Хусейном, занесенную над ним. Уже потом Тимурова звезда, что защитила пленника недаром, светилом станет раз и навсегда мятежным людям с юга, с Арбадаром. А той далекой ночью с Канигуля на Самарканд кашуны повернули. Глава третья. Раскол. «Не ты ли в горьком откровении врагом мне друга показал? И друг, озлобясь на мгновение, под бубен третьего сплясал». Абдулла Арипов. 1366 год. Над позолоченным безбрежием равнин лучи свободы солнце расплескало. И два потока, вспенившись о скалы, для силы вящие собрались в один. Но, сокрушив препятствия собой, до той поры становятся рекою, покуда не иссякнут, как узбой, плененный пеклом вечного покоя. Две головы собой не красят тело, как два исхода праведного дела. Страну холодную сковала цепка ночь, темна, как кровь на грязном поле битвы. О ней воспоминания не забыты, их словно муху не отгонишь прочь. А шелест листьев тих, как разговор зачинщиков готовящейся смуты. И опасений безымянный вор подкрался, будто в очаге обутый. Для государства кара двоевластия гораздо хуже лютого ненастья. Честолюбивого хакана поутру терзала жажда яростной атаки, и реял белым саваном во мраке имперский стяг Чингиза на ветру. Перенеся немыслимый позор от Сарбадара в хаосе сражений, он обратил беснующийся взор к первопричине страшных поражений. Надеясь, что наследие Турана вернется к хану поздно или рано. Военачальника, что около сидел, в Маверанах регнали из-под крова, с тех пор, как меч Амира Кайхосрова был обнажен для пагубнейших дел. Когда, измену возведя в кумир, души по наущению шайтана из-под знамен союзников Амир бежал под тук орды Могулистана, не ведая в коварстве, что осада победой обернется Самарканда. Он говорил: «Когда же хитрость удалась Хусейну, то к холмам Афрасиаба созвал единомышленников, дабы присвоить завоеванную власть. Тимур? А что Тимуру делать? Он, очами гнева молнии метая и вероломством этим потрясен, стерпел и принял волю Курултая. Но слабый не удержит трон надолго, как кипу шелка тонкая иголка. Амиру Балха, что величием храним, свершений деда, славой Казагана, все ж не затмить звезду Сахибкирана и никогда не властвовать над ним. Он сам приблизил собственный конец. Вазир Акзам, наследник Тарагая, поступит точно так же, как отец, себя мечом от бед остерегая. Сподвижник Тарагая Бахадура, и я ненавижу гордого Тимура. Однако ныне он единственный оплот державы, что вздымается из праха. И я уверен, волею Аллаха над краем власть он силой обретет. И если верен милостивый хан заветам предков, родине и ясам, то он поднимет весь Могулистан и поведет к победе за Барласом. А после не придумана преграда, чтобы уберечь правителя от яда. Хакан задумчиво лицо свое потер. Скитаний годы и совместной службы едва ли позволят узы этой дружбы легко отбросить волчущий костер. Сдается мне, придется подождать. Нам в этом стане полного раскола. Но уж потом-то сразу бросить рать на Самарканд для взятия престола. Лишь одного теперь на свете жду я. Когда они замечутся, вражду я. Стена доверия подточена водой неутолимой жадности султана. У горожан, отнявшего нежданно в доход казны последний золотой. Не возмутить поборами народ, что натерпелся этого от ханов. Но он посмел за тяжкий прошлый год теперь налоги требовать с дарханов. Указы предыдущего дивана спалив публично посреди Майдана. Согласен, это не способствует тому, чтобы он носил до старости корону. Однако с тем, кто вызов бросит трону, достанет сил разделаться ему. Владыке тратить незачем покой на диалог с могущественным кешем. Тимур объявлен правой рукой Хусейна, значит, тоже не безгрешен. Каким путем наперстнику тирана удастся покорить сердца Турана? Пока наперстник, но не в деле грабежа и притеснений жителей столицы. Едва от нас успев освободиться, бегущих вновь по лезвию ножа. Тимур людей от голода сберег весьма высокой, прав же, ценою, внеся в казну правителя налог из украшений, отданных женою. Такое позабудется не скоро и пригодится в случае раскола. Итак, властителю до тягостной поры осталось жить и царствовать недолго. Теперь, когда, забыв о чувстве долга, он не вернул сокровища сестры. Тимур недаром щедростью своей снискал в народе славу Джахангира. Султан уж, как известно, от людей досталось имя подлого Амира. Судьба между ними счастье разделила. Тимуру — слава, а Хусейну — сила. Да, имя славное полезнее клинка. В борьбе за власть, в погоне за удачей. От силы ж нет ни славы, ни отдачи, когда она от чести далека. Однако ты напомнил мне сейчас о том, что башню этого союза не потревожит яростный Барлас, покуда крепнут родственные узы. Тимур живет в согласии с женою, а та Балхи доводится сестрою. Об этом думал я, покорнейший слуга. Ничтожный раб великого Хакана. И осознал, струна Сахибкирана — его жена, Ульджай-Туркан-Ага. Одна она — связующая нить, что не дает излиться возмущению. А стоит нам ее перерубить, наступит час тимуровского мщения. И я прошу соизволения хана разжечь пожар в провинциях Турана. Одно мгновение в раздумье проведя, Ильяс Хаджа ответил Кайхосрову. Изменник, не сказав тогда ни слова, к стопам припал могульского вождя. Он, оседлав текинского коня, поспешно слился с призрачной далью. В тиши рассветной траурно звеня прощение неведающей сталью. Жестокие слова на сердце грея. Она должна погибнуть поскорее. Покой собрания в правительском дворце вазир Акзама, славного Турана, был потревожен воином охраны, что известил вельможу о гонце. Тот, ожидая радостных вестей, велел впустить нежданного посланца. И вот в покои, полные гостей, вошел Найон в одеждах чужестранца. А под личиной этого покрова узнали все Амира Кайхосрова. Тимуру думалось, стареющий Амир, сполна владея магией обмана, один виновен в том, что для Турана судьбою стали войны, а не мир. И потому волнующийся взор стал до того пугающе суровым, что был воспринят будто приговор цареубийцей дерзким Кайхосровом. Но тот на грани гибели и краха сумел не выдать собственного страха. Великодушием известному в бою Сахиб-Кирану волею Аллаха с благоговением нищего Мадаха свою судьбу покорно отдаю. Храня в душе заветную печать бесценной дружбы пира Тарагая, хочу с тобой отныне побеждать, твоих врагов на землю повергая. Из рукава покорного смирения вручаю длань земного преклонения. Барласской коннице атакую в ночи, когда был бунт подавлен Шебергана, я умолил верховного султана тебе вручить от города ключи. Но Казагана внуку нипочем вожди знать улуса Чагатая. Он, ослепленный зависти лучом, уже забыл решение Курултая. О том, что ныне пред лицом Аллаха не он один глава Маверанахра. Теперь единственно от жизни я хочу служить во благо славного Амира, что и седые головы Памира предать способен верному мечу. Пускай сейчас раздвоен султанат. Не решены подчас противоречия. Пока с тобою воины, Хазрат, ты не уронишь славу междуречия. Когда бывало, в небе два светила, и чтоб одно другое не затмило. Тревожный ропот отозвался на привет Амира Кайхосрова Курагана. Но, покрывая возгласы дивана, тут зазвучал тимуровский ответ. Тому, кто меч измены замарал, не избежать предательства иного. А тот, кто продал совесть за металл, ее перепродать захочет снова. И я бы мог, владыке Хуталяна, открыть врата мучений Аселяна. Однако людям, что, покаявшись в грехах, в недобрый час являются с повинной, когда враги стекаются лавиной, дарует жизнь всевидящий Аллах. Посмею как отречься от того, кто, не жалея собственного счастья, явился слово ради моего, не обделен ни золотом, ни властью? Но Бахадуру воинства Турана быть ни к чему хулителем султана. Аллаху ведомые грядущие дела, поток событий в мире под луною. Сестра Хусейна стала мне женою, благополучно сына родила. Не подобает воину вздымать десницу на правителя, коль скоро Ульджайханум счастливейшая мать Амирзада, наследника престола. Умерь же эти пламенные речи. Они ведут погибели навстречу. Я обещаю, что почтенный Гураган в родном тумане снова воцарится. И в нем, надеюсь, умиротвориться, забыв навеки про Магулистан. К его стопам склонился Кайхосров, произнеся решительно на это. «Вазир Акзам, отныне я готов за вас сражаться до скончания света. В делах совета, в сутолоке боя, моей владеете смело вы судьбою». И силы не было способной уберечь покой страны от бешеного рока. Ведь перед ложью, злобой и порока подчас бессильны мужество и меч. Огню души, биению сердец, любви земной надеждам и усладам всему положит горестный конец людская подлость, смешанная с ядом. Никто не ждал, что воины Турана сойдутся в сече волею обмана. Чего не сделают отвага и любовь, На то способны зависть и гордыня. Так повелось и водится до ныне, что путь измены — золото и кровь. Амир Хусейн, снедаемый огнем растущей славы кешского барласа и угнетаем мыслями о нем, поспудно ждал намеченного часа. И пробил он. К подножию султана Эльчи явился с грамотой Хакана. Владыке солнечных и радужных долин, Маверанахра славному султану, приветы шлет Хакан Могулистана, кочевий благодатных властелин. Я, позабыв вчерашнюю вражду, похоронив минувшие обиды, в ответ такой же искренности жду. Ведь мы с тобою оба, чингизиды, а не к лицу потомкам Чагатая врагами быть, безродных возвышая. От двоевластия, сжигающего вас, могу помочь тебе освободиться. Мои хазары стянуты к границе, а им не страшен яростный барлас. Я в знак союза вечного готов открыть измены логова хазрату. Вазир Акзам 12 городов намерен взять в придачу к вилаяту, что был ему тобой дарован снова. Он в том нашел поддержку Кайхасрова. Собравшись с мыслями, задумался султан. Не об измене верного Тимура. Не такова барласская натура, чтоб подвергать лишениям Туран. Об этом знал он. Ведал и о том, что, обладая поводом к атаке, всегда сумеет выгадать потом себе прощение в выигранной драке. Хотя герой неправеден порою, кто обвинить осмелится героя? Созвав немедленно правительский диван, он обратился к бекам и наёнам. «Мои глаза железом раскаленным ожгли слова, что пишет нам Хакан. Судьбой детей своих не дорожа, вазир Акзам, союзник мой старинный, подняв над Кешем знамя мятежа, идет на нас безудержной лавиной. Не покоряясь тягостным невзгодам, должны мы встречным выступить походом». Военачальники потупили глаза, подозревая алчного султана в стремлении низком дух Сахибкирана лихой стрелой изгнать на небеса. Но не посмев Хусейну возражать, чтоб не оставить головы на плахе, они собрали воинскую рать, из души сторгнув мысли об Аллахе. Вот так письмом с холодного востока вернулась в край усобицы эпоха. А в это время озабочены лишь тем, как защитить границы государства, вазир Акзам, не ведая коварства, в Карши был занят выправкою стен. Доверив Кешам мирно управлять стальной руке Найона Искандера, амир помчался город укреплять в сопровождении верного Нукера. В разлучный час, что вовсе был нередок, Тимур Сульджай простился напоследок. О, луна ликая, в сияющем раю мне не сыскать красавицы милее, чем та, что сердцем бережно лелею. Я в этом дивном солнечном краю принять готов мгновение за год, когда ты мной покинута надолго. Но все же долг наместника зовет, и впереди нелегкая дорога. А может, статься с помощью Аллаха, продолжу путь и далее, до Балха. Дорогу дальнюю вам надо одолеть. В пути к заставам будьте осторожны. Надеюсь, что забудете про ножны, сжимая крепко кожаную плеть. Еще прошу вас, будьте начеку. Не доверяйте совести хазрата. Вы на другом стоите берегу, а значит, нежелательны для брата. Тимур один, завистников же много. Вот отчего гнетет меня тревога. И лишь разлукою с любимой поражен, он осознал. Для горьких причитаний у Бош-Хатун поболее оснований, чем у любой из преданнейших жен. В работе без начала и конца он проводил бессонные недели. И вот дождался кешского гонца на высоте Каршинской цитадели. Посланец тот забравшийся на кручи, мрачнее был надвинувшейся тучи. «О, повелитель! За несчастье до вас, что донести сподобился ничтожный, меня своею волею непреложной казнить велите смертью в тот же час. Султан, презрев священный договор, охвачен жаждой подлого захвата, большое войско двинул из-за гор на города и села Вилаята. А Искандер, без часа промедления, вооружает силы ополчения». Тимур нахмурился и гневно произнес: «Покой недорог дерзкому султану, что хочет земли нашего Турана залить потоком горестей и слез. Расторгнув узы дружбы и родства, он сам умножил беды многократно. Когда покинет дерево листва, ее никто уж не вернет обратно. Ведь на сестру, подвигнутой изменой, направил он оружие дерзновенный». «О, повелитель, не закончен мой рассказ. Жемчужный блеск сокровищницы мира, светильник сердца славного Амира, Ульджай-Туркан-ага, увы, угас. За час до вести гибельной о том, что, позабыв о мудрости Корана, союзник, обернувшийся врагом, пошел войной на мирные туманы. И я к стопам вершителя событий донес несчастье и путанные нити». Тимур не слушал. Упоительный закат сменился мраком, вестником несчастья. Но что ему отмена двоевластия, коль не вернуть любимую назад? Стрелою скорби в сердце уязвлен, он растворился в полночи безликой. И лишь однажды, в будущем влюблен, такой же страстью будет он великой. Тогда и боли острая секира терзать не станет доли Амира. Ах, если б ведал по прошествии годов, когда казнить предателя решится, что перед ним любви его убийца, измены демон, подлый Кайхосров. Ах, если б знал, что милая жена, его души надежда и отрада, была огнем жестоким сожжена, воспламенившись искрою из яда. Но голова Амира Кайхосрова падет во прах, не вымолвив ни слова. И битва грянула, сжигая города и поселения древнего Турана. Судьбой страны по прихоти тирана распоряжались воины тогда. Ильяс Хаджа Хусейну не помог, не вняв увещеваниям и наказам, а сам остался тоже одинок, отринут гневно доблестным барласом. Но никогда полученная рана не заживет в душе Сахибкирана. Глава 4. Пророчество. Блистая в снаряжении боевом, к войскам Турана он воззвал, как гром. Фердуси, 1366-1370 годы. Междуусобицы кровавая пора, апофеоз жестокости и мести, единоборство подлости и чести для государства хуже топора. Когда сосед становится врагом, а друг зовет к решительному бою, не заживет вовеки уж потом душа, что так истерзана судьбою. Но в чем судьба лихая виновата, коль брат идет с оружием на брата? Свирепым пламенем бессмысленной войны объято было долго междуречье, и полегли поверженные в сечи Маверанахра лучшие сыны. Когда Хусейн в расселине Чак-Чак попал на зуб барласским бахадурам, он испытал на собственных плечах, к чему приводят хитрости с Тимуром. И осознал, что поздно или рано его настигнет меч Сахибкирана. И это время наступило для страны. На 5-й год Великого пожара, когда султан последние хазары увел с собой, скрываясь от войны. Всегда бывает в битве за престол повержен в прах, поднявшийся из праха. И коли он к погибели пришел, то значит воля есть на то Аллаха. Остатки сил правителя Турана стекались в Балх, к твердыне Хиндувана. На переправе через бешеный поток остановилось воинство Барласа. А впереди, доколь хватало глаза, стелился берег левый, одинок. Хусейн, Всевышним разума лишён, не утвердился валом за Джайхуном. Хотя и мог немыслимый урон тут нанести тимуровским кашунам. Но, одержимый демонами страха, он все искал спасения у Балха. Застыв в раздумии над бурною рекой, Амир Тимур глядел перед собою, когда услышал голос за спиною. «Аллах велик, властитель предо мной!» И, обернувшись резко на холме, вдруг увидал высокого дервиша. В одеждах белых, с посохом, в челме еще светлей казался он и выше. И перед силой праведного лика потупил взор бестрепетный владыка. А незнакомец, разжигая интерес, заговорил словами из Корана. «О полководец армии Турана! Аллах, владея воинством небес, земному войску тоже господин, в победе ратной, в скорби и печали. И ты свидетель этому один. Тебя к народам вестником послали, затем, чтоб те, уверовав в пророка, не погрязали в мерзости порока. Угодны небу присягнувшие тебе. Над их челами щедрая десница. А кто с твоею волей не смирится, тот покорится собственной судьбе. Маверанахра древнего князья, что убедились в мудрости Аллаха, Сахиб Кирана, верные друзья, не испытают тягостного краха. В небесный сад не будет им преграды, когда наступит время для награды». Тимур почтительно, но твердо произнес: «О тот, чье слово истинно и свято, а в речи мудрость вещего хазрата, дозволь задать волнующий вопрос. Ты человек, или, может быть, святой? Пришел сюда из Мекки или Мисра? А может, статься во плоти земной душа сокрыта праведного Хизра? Рассей, прошу, ненужное сомнение, и дай всему простое объяснение. Согласно тайному внушению небес, я одолел дорогу от Каабы, в пути не останавливаясь, дабы зажечь отвагу в тысячах сердец. Рождают звезды Млечного Пути Сахиб Кирана раз 800-летие, чтоб мог заблудших к истине вести, вооружившись мудростью и плетью. И первый был великим полководцем. Он Искандером звался, македонцем. Второй посланцем был Всевышнего. Поверь, для человека высшая награда — душой принять учение Мухаммада. И вот гляжу на третьего теперь. Открылось мне, что ты, Сахиб Киран, мечом ислама сделавшись отныне, освободив от демонов Туран, сразить сумеешь дьявола гордыни. И, взяв в полон коварного даджала, исторгнешь прочь отравленное жало». Таким пророчеством застигнутый врасплох, Амир ответил вещему дервишу: «А вот теперь доподлинно я вижу, что предо мной святой Алампанох, и я тебя приветствую как брат, на рубеже Улуса Чагатая, все ж говорю, что в битве будет смят лишь тот, чья участь горькая такая. Недаром войско падшего султана надежно скрыто мощью Хиндувана. Хоть ты и так отвагой знаменит, но я — прямой потомок Мухаммада из Мекки славной, Барака Саид. Скажу, сегодня медлить нам не надо. Коль суждена несчастному расплата, он не избегнет смерти от Булата. Нет, пощадить его поклялся я потом, ведь мы друзьями были с ним когда-то. Мне не поднять оружие на брата жены, что так молила бы о том. Никто из нас не властен над судьбой, что управляет миром непрестанно. Коль стать последним должен этот бой, то он таким и станет для султана. Смирись же с этим, доблестный воитель, Мавераннахра, гордый повелитель. Под сень могущества престола своего привесть сумеешь дальние державы. Но, создавая новые уставы, не забывай, владыка, одного. Ты призван справедливой быть рукой, не просто саблей, мудростью ислама. Поставишь целью родины покой, тебя найдут и почести, и слава. И для того к стопам Сахибкирана слагаю тук и кожу барабана. С благоговением и трепетом приняв из рук святого сложенное знамя, Тимур приник к полотнищу устами, навеки прочь сомнения изгнав. И так сказал: «Всевидящий Аллах посредством слова вещего хазрата меня направил в начатых делах, а это высочайшая награда. Но перед добродетельным Саидом себя я чту покорнейшим мюридом». Амир, дотронувшись перстами до него, затем провел неспешно пред глазами, что увлажнились редкими слезами, и не таясь при этом никого. «Благослови оружие, хазрат, молю теперь для сечи в Хиндуване, чтоб меч разил стремительней 100 крат и смог настичь Хусейна на Майдане. Дозволь сказать, наставника и пира не доставало кешскому амиру». Весьма растроганный признанием заслуг, достойный правнук нашего пророка, довольный силой данного зарока, соединил оружие и тук, произнеся: «На небе и под ним принадлежит могущество Аллаху, что он дарует воинам своим, царю, муле, дервишу и мадаху. Владея миром, душами и прочим, он над добром и злом извечно мощен». Благословение Саида Барака, казалось, точно чудо сотворило, что под знамена славного амира стекаться стали новые войска. Баян Сульдус, Ульджайту, Шах Малик, не пожелав правителя иного, собрали многочисленный чирик, опередив Кашуны Кайхасрова. К концу недели армию Турана объединил Бунчук Сахибкирана. Вождей Улуса Чагатаева сплотил амир железный волею геройской. Доселе край не знал такого войска, что у него собрать достало сил. Амир Муса, отправленный столкнуть назад в Джайхун лихого Джахангира, постигнул верно будущего суть и присягнул величию Батыра. Еще по зову вещего дервиша явилась в стан орда Суюргатмыша. А в день, назначенный изменчивой судьбой, Тимур пришел к убежищу султана и, вдохновленный силою имана, повел людей на приступ за собой. Со всех сторон, обрушившись на Балх, свирепо бились воины Турана, внушая тем отчаяние и страх оборонявшим стены Хиндувана, что, став на круче длинную грядою, сопротивлялись бешеной ордою. В числе взобравшихся на стены был и сын того, кто вел великое сражение. Амир Зада, попавший в окружение, не отступал в бою ни на аршин. Немало слез и крови пролилось в тот страшный день у башен Хиндувана. Но полководцу все же удалось сломить упорство воинов султана. А сам Хусейн укрылся в цитадели, где проводил последние недели. Не смел он думать, что спасение придет со стороны неведавшей пощады, что, избегая длительной осады, Тимур шагнет к прощению вперед. Его Нукер Хусейну передал Сахибкирана личное послание. И тот фирман, небрежен, сух и мал, сумел тирана усмирить терзание. Мучение, боль, испытанные прежде, все растворилось в благостной надежде. «Коль снисхождение желаешь для себя, то, позабыв военные заботы, откроешь утром южные ворота и выйдешь, о содеянном скорбя». Султан писал противнику в ответ: «Моя душа — вместилище пустыни, и я даю торжественный обет не покоряться более гордыне. Согласен сдаться завтра же я, дабы идти с поклоном в сторону Каабы». И как бывало с искусителем не раз, Амир Хусейн не выполнил обета. Не дожидаясь горького рассвета, бежал тайком, невидимый для глаз. Но, опознав султана своего, по очертаниям яркого халата, схватить успели жители его и привести к подножию хазрата. Перед лицом отважного батыра смутился взор коварного амира. Тимур размеренно плененному сказал: «Аллах велик, я слова не нарушу. Ему вручаю низменную душу, чтобы он ее примерно наказал. Кому питал я братскую любовь, мне отплатил ужасную изменой. Но как пролью предательскую кровь, не сделав честь монетою разменной? Ведь если б ты не вынудил когда-то, мне не возвысить палец на брата». «Я опасался, что могущество твое в тебе разбудит низменные страсти, расстравит душу мыслями о власти и вложит в длань мятежное копье». «Да я сгорел бы лучше на костре, чем возмутился волей Курултая. Ведь был женат тогда я на сестре Алохазрата ханства Чагатая. За то, что жив ты ныне и не ранен, одной лишь ей быть должен благодарен. Беги немедленно. Пятнать я не хочу бесчестной кровью боевое знамя. Но коли вновь предстанешь перед нами, предам тебя безжалостно мечу. Беги! Тебя проводит до реки отряд бойцов Амира Кайхосрова. Беги скорей, без устали беги, и никогда не возвращайся снова». Возвысив взор в вечерней полумгле, он встретил взгляд, исполненный презрения, с огнем в очах, с туманом на челе, как будто мести олицетворение. Стоял предатель, изменивший слову. В тиши раздался голос Кайхосрова: «Сейчас, наверное, ликуешь ты, султан, что снизошла нежданная пощада. А моего ты брата, Кейкабада, не пожалел безвидного шайтан. Уж много лет с губительной поры тебе я враг, хоть бились мы и вместе. И как не сдвинуть смертному горы, так не уйти проклятому от мести. Молись, настало время для расплаты. Твои деяния в этом виноваты. Но перед гибелью открою я тебе, кого винить обязан ты в лишениях, в кошмарных снах, в проигранных сражениях и, наконец, в истерзанной судьбе. Так знай же, я стрелою роковой настичь сумел Амира Казагана. Затем в разгаре битвы грязевой переметнулся к лагерю Хакана. В питье ульджай подсыпал я отравы. И вот теперь лишил тебя державы. И сталь, сверкнувшая в истаивших лучах, лишила жизни бывшего султана. С минуты той звезда Сахибкирана сиять одна осталась в небесах. С детьми, что жизни отдали в бою и в склепе упокоились семейным, нашел обитель бренную свою тот прах, что звался некогда Хусейном. Сама судьба рукою Кайхосрова не допустила выхода иного. Об этой гибели достойнейший Саид поведал так Тимуру Тарагаю. «Тому, кто предает устои края, такой исход в итоге предстоит. Твоя же сила вовсе не в мечах, а в благородном, доблестном начале. Будь справедлив в поступках и речах, и не познаешь воинской печали. А я предвижу, слава Джахангира не отцветет до дней последних мира». Глава 5. Курултай. Царь — дерево, а подданные — корни. Чем крепче корни, тем ветвям просторней. Саади. 1370 год. Хвала Всевышнему! Блистательный Барлас сразил Даджала в беспримерной битве. Так вознесите в пятничной молитве того, кто оградил от горя вас. На Курултай спешите в Хиндуван, где Бахадуру к званию Амира добавлен титул будет Гураган, где воссияет слава Джахангира. Для всех, кто в сердце нес завет Аллаха, призывом стало пение Мадаха. Десятилетие усобиц и войны, оставив шрам в истории Турана, прошло как сон. Звезда Сахибкирана объединила жителей страны. И то вернув уверенной рукой, чем он когда-то властвовал по праву, надежду дал народу и покой, восстановив могущество державы. Освободив родное Междуречье, уже сражался в грезах он далече. Согласно ясам, что великий Джахангир оставил всем от Рума до Китая, без выражения воли Курултая не может стать правителем Амир. И потому-то в разные концы, по караванным тропам раскаленным, помчались вихрем легкие гонцы и возвестили бекам и найонам о том, что в Балхе волею Аллаха взойдет на трон глава Мавераннахра. По истечении Рамазана у холма, что минаретом высился над лугом и был отмечен ставкою и тугом, долина стала воинов полна. Верхушка знати ныне собралась со всех сторон улуса Чагатая, чтоб даровать достойнейшему власть, себя при этом к трону приближая. Но общий голос был единодушен. «Сахибкиран правителем нам нужен». И пробил час. На раззолоченный престол, что был когда-то прислан из Китая, для возвышения хана Чагатая Амир Тимур прославленный взошел. В доспехи золотые облачен, в которых отражался лик светила, и подпоясан воинским мечом, он излучал неведомую силу. Его глаза смотрели, не мигая, на изумленных беков Курултая. Его наследники, отважный Джахангир и Умар-шейх, легенда Хиндувана, сидели рядом с доблестью Турана, чьей покорится воле этот мир. Звезда Гарема, старшая жена, что овдовела с гибелью султана, была державной строгости полна, но, несмотря на это, лучезарна. Она, как дочь сиятельного хана, доставит мужу имя Гурагана. Благословенную молитву свысока, произнеся напевно из Корана, шейх Уль-Ислам великого Турана речь передал Саиду Барака. «Хадисы нам о главном говорят. Судьба известна каждого на свете. Не повернуть к рождению назад и не отпрянуть в сторону от смерти. Дервиша рок и участь падишаха в себе несут знамение Аллаха. Лишь он, счастливого возвысив до небес, обронив от пагубной напасти, благословляет символами власти и возлагает царственный венец. Вы ныне здесь, наёны, для того, чтобы оказать свидетельство пророку, чтоб стать десницей мудрости его и осветить величию дорогу. А коли так, то ясы Чингисхана не позабыты беками Турана. Сахиб-Киран, да будет славен и велик, созвал лишь тех амиров на собрание, кто проявляет в доблести старание и в поражение, и в победы миг. Цветущ не станет царствование лук без родника усердия и веры, без легиона верных глаз и рук, без самоотречения примера. И мы сочли Тимура Тарагая достойным править волей Курултая. Хвала Всевышнему неслось со стороны, и с дозволения благостного пира Суюр-Гатмыш на голову Амира надел венец правителя страны, произнеся: «Пускай Сахиб-Киран, что удостоен зваться Джахангиром, освободив от горести Туран, знамена наши вознесет над миром. И преисполнен богатырской славы, судьбу вершит народа и державы. А мы, признательны рождению звезды, соизволяем титулом Хакана. Отныне скрасить золото Чекана и уступаем тяжкие бразды. Приняв из рук Саида Барака Маверанах радивную корону, благословляем править на века и преподаем в преданности к трону. Надев земной покорности одежды, на вас мы взор направили надежды». «Хвала Всевышнему», — промолвил Джахангир. «Хвала Аллаху», — вторили наёны, и каждый блеску власти и короны спешил почтение выразить амир. Но только часть амиров из числа вождей родов влиятельных Турана его на войлок белый вознесла, провозглашая нового султана. Затем наместник каждого тумана исторгнул стон из сердца барабана. То был торжественный, величественный миг. Тимур, оплот величия Турана, разящий меч священного Корана, Алам-Панох, первейший из владык, непобедимый, доблестный Барлас, Алох-Азрат Улуса Чагатая. Таков был общий, непрерывный глас, объединивший в беков Курултая. В ответ на шум приветствия такого раздался звук тимуровского слова. «Да будет каждому известно, что ислам переживал трагическое время. Но мы изгнали вражеское племя и отказали в милости послам. До тех же пор, покуда не смогли заполнить светом мудрого Корана все семь различных климатов Земли, не ослабеет меч Сахиб-Кирана. Сейчас стоим с надеждой у порога, где торжествуют истины пророка. О благоденствии и здравии людей заботу я умножить обещаю. Своих врагов торжественно прощаю, коль таковые есть среди вождей. Законам тюрков следовать клянусь, блюсти заветы предков неустанно, и, разделяя праведников в путь, не забывать о ясах Чингисхана. А Самарканд столицей назначаю для городов Улуса Чагатая. Моих наследников народу величать я Шахзада в веках повелеваю. На их челах согласие Курултая стоит незримо царская печать. Вождей похода, ревностных борцов за процветание славного Турана, я награждаю сотнями бойцов и возвожу в советники дивана. Получит каждый воин по заслугам. Я в том клянусь сегодня перед тугом. Хвала Всевышнему, властителю миров, раздался снова голос Курултая. И каждый вождь, других перебивая, вливался в ток велеречивых слов. О, повелитель звезд Сахиб-Киран, великодушный, доблестный правитель, неистощимый милостей колчан, отчизны долгожданный избавитель. И, наконец, по знаку Джахангира настало время радостного пира. О чем же думалось правителю страны по достижении титула султана, когда его, Тимура Гурагана, превозносили лучшие сыны? Его душа отсюда далека, уже пылала пламенем сражений, и никогда туранские войска в походах не потерпят поражений. Маверанахра, гордый повелитель, не запятнает имя победитель. Но торжествующий из виду не терял ни одного из членов Курултая. Со стороны за ними наблюдая, он обо всем неспешно размышлял. Сейчас Тимура благостную сень благословляют беки Междуречья. Но минет ночь. А следующий день не породит ли вновь противоречия, что столько лет над бездною витая опустошали ханство Чагатая? Мои посланники объехали Туран и известили каждого амира о непреложной воле Джахангира, что созывал Найонов Хиндуван. И что же? Где правители Хивы и Шибирган? Где вожди Герата? Ответ не сложен. Или все мертвы, или непокорны вызову Хазрата. Во избежание нового обмана я сам пойду в мятежные туманы. Высокородный же Хакан Суюргатмыш, что назван покровителем султана, не потревожит трона Гурагана, как исполина крохотная мышь. Моей опорой станет Чингизид, благословляя все завоевания. Когда Аглана выставлю как щит, захочет кто иного оправдания? Поставлен тот не волею каприза, а по заветам старого Чингиза. Завоеватели, двурогий Искандер, о полководце царствовании громком какой рассказ останется потомкам? Ведь он — юнца беспечного пример. Поработив империю мечом, не укрепил могущество престола. Когда ж царю держава нипочем, ей не избегнуть скорого раскола. Себя возвысив в дерзости до Бога, земную жизнь закончил он у Бога. Завоеватели. Монгольская орда, что завладела мира половиной, на предков наших налетев лавиной, не воссияет славой никогда. Со своего широкого пути степняк сметал постройки неустанно. А ныне что? Могилы не найти, что поглотило грозного Хакана. И лишь немногих правнуков Чингиза мы поднимаем милостиво сниза. Завоеватели. Коварная судьба по своему карает усмотрению и предает жестокому забвению в минувших днях и шаха, и раба. А коль правитель станет созидать, приумножая благо для народа, то за него восторженная рать пойдет охотней в дальние походы. И этот вождь не только по сражениям известен станет многим поколениям. Теперь союзники. Могу ли доверять поколебавшим стены Хиндувана? Со стороны советников дивана я не дождусь ли подлости опять? Уже, наверное, каждого гнетет из вас мечта нелепая такая. А может, и меня превознесет степная знать улуса Чагатая? Клянусь Аллахом, этого не будет, пока Барласов слава не убудет. Ни властолюбие, ни алчности остов не приведет к победе Бахадура. Ну такова уж черная натура тебе подобных беков, Кайхосров. Хотя в последней длительной войне ты полон был неистового пыла и на моей сражался стороне, твоя игра меня не убедила. Подозреваю, дело тут не в чести, а в оскорбленной гордости и мести. Но, к сожалению, судьба моя и рок единодушны в грозном приговоре. В подлунном мире, в радости и в горе я неизменно буду одинок. Легко победу вырвать на коне, опустошив узорчатые ножны. А управлять с коня, ответьте мне, легко ль? А может, просто невозможно? Когда в бою уверены вы в друге, не опасайтесь лопнувшей подпруги. Тимур задумчиво долину оглядел. Сегодня пир, но завтра же с рассветом он завершит гуляние на этом. Ведь впереди немало важных дел. Сегодня пир, но завтра же в поход, и да свершится воля Курултая. Отныне день за днем, за годом год он проведет, державу укрепляя. Сегодня пир, но завтра не до пира. Таков удел великого Амира. Глава закончена. Окончен и рассказ. Но бесконечна слава Джахангира, что покорил в сражениях полмира. Тебя мы помним, доблестный Барлас. Амир Тимур, ты славу превознес до поднебесья древнего Турана. Да будет устлан тысячами роз ковер земли у ног Сахибкерана. Ведь сквозь столетия после Курултая единство крепнет солнечного края.